Часть четвертая. Перезагрузка. 1 июля, 7 октября. Несмотря на наличие многочисленных мифов об амазонках в античной Греции, Южной Америке, Африке и других местах, имеется лишь один исторический, документально подтвержденный пример существования женщин-воительниц. Это женская армия, существовавшая у народности Фон в западноафриканской Дагомее, теперешнем Бенине. Об этих женщинах-воительницах ничего не написано в официальной военной истории, о них не снято никаких романтических фильмов, и на сегодняшний день о них упоминается разве что в стершихся исторических сносках. Об этих женщинах существует одна, единственная научная работа Стэнли Б. Элпем, Amazons of Black Sparta, Hearst and Co. Limited, London, 1998. Тем не менее, это была армия, способная сравниться с любым элитным войском оккупационных властей того времени, состоявшим из солдат-мужчин. Когда точно была образована женская армия народности Фон, неизвестно, но некоторые источники датируют ее XVII веком. Первоначально она являлась королевской лейб-гвардией, которая выросла в корпус из 6000 солдат, имеющих полубожественный статус. Но предназначены они были не для украшения. Чуть более 200 лет они составляли главную ударную силу народности Фон в борьбе против вторгавшихся европейских колонизаторов. Их опасалось французское войско, которое они неоднократно побеждали в сражениях. Разбить женскую армию удалось только в 1892 году, когда Франция привезла на кораблях современные войска с артиллерией, иностранными легионерами, морским пехотным полком и кавалерией. Сколько женщин-воительниц погибло, неизвестно. Выжившие в течение нескольких лет продолжали вести партизанские действия, и еще в 1940-х годах были живы ветераны той армии, их фотографировали и брали у них интервью. Глава 23. Пятница, 1 июля, воскресенье, 10 июля. За две недели до суда над Лизбет Саландер Кристер Мальм закончил оформление книги объемом в 364 страницы и с сухим названием «Секция». Обложка была синей, надписи на ней желтыми, а в самом низу Кристер поместил 7 черно-белых портретов шведских премьер-министров размером с почтовую марку. Над ними простиралось изображение Золоченко. Для иллюстрации Кристер воспользовался паспортной фотографией бывшего шпиона и настолько увеличил контрастность, что выступали лишь темные части снимка, словно тенью покрывая всю обложку. Дизайн получился не слишком изысканным, но впечатляющим. В качестве авторов значились Микаэль Блумквист, Хенри Кортес и Малин Эриксон. Была половина шестого утра. Кристер Мальм проработал всю ночь. Его немного подташнивало, и он ощущал острую потребность пойти домой и поспать. Малин Эриксон просидела с ним все это время, внося последние исправления в уже одобренные Кристером страницы и распечатывая текст. Она уже заснула прямо на диване в редакции. Кристер Мальм собрал в папку документы с фотографиями и образцами шрифта. Потом запустил программу «Тост» и перенес все на два диска. Один он поместил в редакционный сейф, а второй передал пришедшему около семи заспанному Микаэлю Блумквисту. «Иди домой и поспи», — сказал Микаэль. «Уже иду», — ответил Кристер. Будить Малин Эриксон они не стали, но включили сигнализацию на входе. В 8 часов на вахту должен был заступить Хенри Кортес. Выйдя из парадной, они хлопнули друг друга по ладошкам и расстались. Микаэль Блумквист дошел до Лундагаттен, где снова без разрешения взял брошенную Лизбет Саландер Хонду. Не желая доверять пересылку диска почте, он лично отвез его Яну Чобину, директору типографии, располагавшейся в невзрачном кирпичном здании возле железной дороги в местечке Моргунгово, неподалеку от городка Сала. Уезжать Микаэль не спешил и подождал, пока в типографии проверили, что диск открывается. Он удостоверился также в том, что книга будет готова ко дню начала суда. Проблема заключалась не в печати, а в брошюровке, которая могла затянуться. Но Ян Чобин пообещал, что минимум 500 экземпляров из первого издания тиражом в 10 тысяч будут доставлены к нужной дате. Книга выпускалась в мягкой обложке, но крупным форматом. Микаэль еще раз проверил, все ли знают о необходимости соблюдать строжайшую секретность. На самом деле напоминать об этом было излишним. 2 года назад та же типография при аналогичных обстоятельствах печатала книгу Микаэля о финансисте Хансе Эрике Веннерстрёме, и все ее работники знали, что книги, поступающие от маленького издательства «Миллениум», таят какую-нибудь сенсацию. После этого Микаэль, не торопясь, вернулся в Стокгольм. Завернув к себе домой на Бельмансгаттен, он взял дорожную сумку, куда упаковал смену одежды, бритву и зубную щетку, потом доехал до пристани Ставнес в Вермдё, оставил там машину и отправился на пароме в Сандхамн. В своем летнем домике Микаэль появился впервые после рождественских праздников. Он открыл ставни, впустил свежий воздух и глотнул минеральной воды. Как и всегда, заканчивая работу, когда текст отправлялся в печать и ничего уже нельзя было изменить, он ощущал опустошенность. Затем он целый час посвятил уборке, подмел, вытер пыль, вымыл душевую комнату, запустил холодильник, проверил, работает ли водопровод, и сменил постельное белье на спальной антресоли. Он сходил в продовольственный магазин и купил все необходимое для выходных. Потом включил кофеварку, уселся на веранде и закурил, ни о чем особо не думая. Около 5 он отправился на пристань встречать Монику Фигуэролу. «Я не думал, что тебе удастся освободиться», — сказал он, целуя ее в щеку. «Я тоже не думала. Но я сказала Эдклинту, как есть. В последние недели я работала почти круглосуточно, и от меня уже стало мало толку. Мне необходимо 2 свободных дня, чтобы зарядить аккумуляторы». «В Сандхамне?» «Я не сообщила, куда собираюсь ехать», — ответила она с улыбкой. Некоторое время Моника Фигуэрола разглядывала домик Микаэля общей площадью в 25 квадратных метров. Подвергнув критическому осмотру мини-кухню, душевую и спальную антресоль, она одобрительно кивнула. Пока Микаэль жарил бараньи отбивные в винном соусе и накрывал стол на веранде, она ополоснулась и надела тонкое летнее платье. Ели они молча, глядя на яхты, направляющиеся в сторону гостевой гавани Сандхамна или обратно, и выпили бутылку вина. «Замечательный у тебя домик. Это сюда ты возишь всех своих подружек?» — вдруг поинтересовалась Моника Фигуэрола. «Не всех, только главных». «Эрика Бергер тут была?» «Много раз». «А Лизбет Саландер?» «Она жила здесь несколько недель, пока я писал книгу о Веннерстрёме. И 2 года назад мы провели тут вместе Рождество». «Значит, Бергер и Саландер обе играют в твоей жизни важную роль. Эрика — мой лучший друг. Мы дружим уже больше 25 лет». «Лизбет — совсем другое дело. Она очень своеобразна. Я никогда не встречал более асоциального человека. Можно сказать, что она произвела на меня большое впечатление при первой же встрече. Она мне нравится. И она мой друг». «Ты ее жалеешь?» «Нет. То, что на нее навалилась масса дерьма, — ее собственная заслуга. Но я испытываю к ней большую симпатию и чувствую в ней родственную душу». «Но ты не влюблен ни в нее, ни в Бергер?» Он пожал плечами. Моника Фигуэрола посмотрела на запоздавший пароходик «Амиго-23», который с зажженными навигационными огнями протарахтел мимо моторной лодки, направляясь в гостевую гавань. Если очень хорошо к кому-то относиться, это проявление любви, то полагаю, что влюблен в нескольких человек, — сказал он. «А теперь еще и в меня?» Микаэль кивнул. Моника Фигуэрола посмотрела на него, нахмурив брови. «Тебя это беспокоит?» — спросил он. «То, что у тебя раньше были женщины, нет. Но меня беспокоит то, что я никак не пойму, что между нами происходит. Я не думаю, что могу иметь отношение с парнем, который трахается налево и направо. Извиняться за свою жизнь я не намерен». «А я, как мне кажется, не могу перед тобой устоять именно потому, что ты такой, какой есть. С тобой легко заниматься сексом, поскольку это не сопровождается никакими перебранками, и мне с тобой спокойно. Но все началось с того, что я поддалась какому-то безумному импульсу. Со мной такое бывает нечасто, и я ничего, собственно, не планировала. А теперь мы добрались до той стадии, когда я оказалась одной из девок, которых ты приглашаешь сюда». Микаэль немного помолчал. «Ты могла и не приезжать». «Нет, не могла. Дьявол, Микаэль, я знаю. Я чувствую себя несчастной. Я не хочу в тебя влюбляться. Будет слишком больно, когда все это закончится. Я получил этот дом, когда отец умер, и мама переехала домой в Норланд. Норланд — северная провинция Швеции. Мы разделили так, что сестре досталась наша квартира, а мне дом. Он у меня уже почти 25 лет. Ага. За исключением нескольких случайных знакомых в начале 80-х годов, здесь до тебя побывало ровным счетом 5 женщин. Эрика, Лизбет и моя бывшая жена, с которой мы совместно существовали в 80-х годах. Одна девушка, на которую у меня были очень серьезные виды в конце 90-х годов. И женщина, немного старше меня, с которой я познакомился 2 года назад и изредка встречаюсь. Там несколько особые обстоятельства. Вот как. Я держу этот дом для того, чтобы иметь возможность уехать из города и от всего отключиться. И почти всегда бываю здесь в одиночестве. Читаю книги, пишу, отдыхаю, сижу на пристани и смотрю на корабли. Это отнюдь не тайное любовное гнездышко холостяка. Он встал и принес бутылку вина, которую поставил в тени перед дверью. «Я не собираюсь ничего обещать», — сказал он. «Мой брак распался из-за того, что мы с Эрикой не смогли держаться вдали друг от друга. Been there, done that, got the t-shirt». «Плавали, знаем». Приблизительный перевод. Он наполнил рюмки. «Но ты самый интересный человек из встретившихся мне за очень долгое время. У меня такое ощущение, будто наши отношения стали серьезными в первый же день. Мне кажется, что я потерял голову уже тогда, когда ты подстерегла меня на моей лестнице. В те немногие ночи, которые я теперь сплю у себя дома, я просыпаюсь посреди ночи и хочу тебя. Не знаю, хочется ли мне постоянно быть вместе, но я смертельно боюсь тебя потерять». Он посмотрел на нее. «Ну и что же нам, по-твоему, делать?» «Давай обдумаем», — сказала Моника Фигуэрола. «Меня к тебе тоже чертовски тянет». «Дело начинает приобретать серьезный оборот», — сказал Микаэль. Она кивнула с ощущением внезапно нахлынувшей грусти. Потом они довольно долго просидели молча. Когда стемнело, они убрали со стола, зашли в дом и закрыли дверь. В пятницу, за неделю до суда, Микаэль остановился у газетного киоска возле шлюза и стал разглядывать утренние газеты. Генеральный директор и председатель правления Свенска Моргунпостен Магнус Боргшо капитулировал и объявил о своем уходе. Купив газеты, Микаэль дошел до кафе «Ява» на Хурнсгаттен и заказал себе поздний завтрак. Причиной своего внезапного ухода Боргшо называл семейные обстоятельства. Он не захотел комментировать утверждение о том, будто его уход как-то связан с увольнением Эрики Бергер, после того, как он приказал ей замять сюжет о деятельности оптовой фирмы «Витовара АБ». Правда, в одном столбце сообщалось, что председатель объединения шведских работодателей назначил комиссию по этике, которая занялась проверкой контактов шведских фирм с предприятиями Юго-Восточной Азии, использующими детский труд. Микаэль Блумквист внезапно захохотал. Потом он сложил газету, достал мобильный телефон Ericsson T10 и позвонил той с ТВ-4, оторвав ее от ланча. «Привет, дорогая», — сказал Микаэль Блумквист. «Полагаю, ты по-прежнему откажешься как-нибудь вечерком прийти ко мне на свидание». «Привет, Микаэль», — засмеялась та с ТВ-4. «Сорри, но ты настолько не в моем вкусе, что дальше некуда. Правда, ты все равно довольно мил. Может, ты, по крайней мере, согласишься со мной сегодня поужинать, чтобы поговорить о работе? Что там у тебя наклевывается?» «Эрика Бергер 2 года назад заключала с тобой сделку по поводу Веннерстрёма. Получилось неплохо. Я хочу заключить с тобой аналогичную сделку». «Рассказывай». «Только после того, как мы договоримся об условиях. В точности, как с Веннерстрёмом, мы опубликуем книгу вместе с тематическим номером журнала. Эта история получит большой резонанс. Я предлагаю тебе предварительно ознакомиться с материалом при условии, что ты не выдашь информацию до нашей публикации. На этот раз с публикацией особенно сложно, поскольку она должна выйти в определенный день. Каков объем материала?» «Больше, чем про Веннерстрёма», — сказал Микаэль Блумквист. «Тебе это интересно? Издеваешься? Где встретимся? Что ты скажешь о котелке Самира? Эрика Бергер тоже придет». «А что там за история с Бергер? Она вернулась в «Миллениум» после того, как ее выгнали из СМП?» «Ее не выгнали. Когда у них с Боргшо возникли разногласия, она тут же уволилась». «Он, похоже, полный дебил». «Да», — откликнулся Микаэль Блумквист. Фредерик Клинтон слушал Верди через наушники. По большому счету, музыка осталась единственным, что могло отвлечь его от аппарата диализа и нарастающей боли в крестце. Он слегка подпевал и, закрыв глаза, двигал в такт правой рукой, которая парила в воздухе и, казалось, жила собственной жизнью, отдельно от его разрушающегося тела. «Все просто. Мы рождаемся, живем, стареем, умираем. Он свое отжил. Осталось только разложение». Фредерик Клинтон чувствовал себя на удивление довольным. Он поставил музыку в память своего друга Эверта Гульберга. Была суббота, 9 июля. Оставалось меньше недели до того момента, как начнется суд, и секция сможет постепенно забыть об этой злосчастной истории. Известие он получил утром. Гульберг оказался на редкость живуч. Когда пускаешь себе в висок пулю 9-миллиметрового калибра, то предполагаешь, что умрешь. Тем не менее, потребовались 3 месяца, чтобы тело Гульберга уступило. Хотя, возможно, это больше объяснялось случайностью, чем упорством, с которым доктор Андерс Юнассон отказывался признать свое поражение. Дело, в конце концов, решил рак, а не пуля. Однако умирал Гульберг мучительно, что очень огорчало Клинтона. Общаться с окружающим миром Гульберг не мог, но временами хотя бы отчасти приходил в сознание и мог воспринимать окружающих. Больничный персонал замечал, что Гульберг улыбался, если кто-нибудь гладил его по щеке, и бурчал, когда, казалось, испытывал неприятные ощущения. Иногда он общался с персоналом, пытаясь произносить слова, которых никто не понимал. Родственников у него не было, и никто из друзей его в больнице не навещал. Из мира живых его проводила ночная сестра по имени Сара Китама, бывшая родом из Эритреи, которая дежурила у его постели и держала его за руку, когда он уходил. Фредерик Клинтон сознавал, что вскоре последует за своим бывшим товарищем по оружию. В этом не было никаких сомнений. Вероятность того, что ему удастся дождаться трансплантации столь необходимой почки, с каждым днем уменьшалась, а разложение его тела продолжалось. Каждое обследование показывало, что у него ухудшается функционирование печени и кишечника. Клинтон надеялся дождаться Рождества. Но он был доволен. Он испытывал почти запредельное будоражащее удовлетворение от того, что под конец жизни ему совершенно неожиданно довелось вновь вернуться на службу. Такого подарка судьбы он никак не ожидал. Последние звуки Верди смолкли, как раз когда Биргер Ваденше открыл дверь в маленькую комнату отдыха, отведенную Клинтону в ставке секции на артиллерии Гаттон. Клинтон поднял веки. Он уже давно считал Ваденше балластом. Тот совершенно не подходил на роль руководителя главной ударной силы шведской обороны. Клинтон не мог понять, как они с Хансом фон Ротцингером могли совершить в свое время столь фундаментальную ошибку, посчитав Ваденшо подходящим преемником. Ваденшо — парус, которому необходим попутный ветер. В момент кризиса он проявил слабость и полную неспособность принимать решения. Пугливый и бесхребетный. На роль капитана во время шторма он явно не годился. Допусти они его до штурвала — он оказался бы совершенно недееспособен и обрек бы секцию на погибель. Все так просто. Одним это по плечу, другие же в момент истины всегда дают слабину. «Вы хотели со мной поговорить?» — спросил Ваденшо. «Садись», — сказал Клинтон. Ваденшо сел. «Я пребываю в таком возрасте, когда у меня больше нет времени ходить вокруг да около, я вынужден говорить без обиняков. Когда это закончится, я хочу, чтобы ты ушел с поста руководителя секции». «Вот как?» «Ты хороший человек, Ваденшо», — уже мягче продолжал Клинтон. «Но заменить Гульберга ты, к сожалению, не способен. И на тебя не следовало взваливать такую ответственность. Это наша с Ротцингером ошибка. Когда я заболел, нам стоило обстоятельнее рассмотреть вопрос о престолонаследовании». «Вы меня всегда не любили». «В этом ты ошибаешься. Ты был прекрасным администратором, когда секцией руководили мы с Ротцингером. Без тебя мы бы не справились. И я совершенно уверен в твоем патриотизме. Но я сомневаюсь в твоей способности принимать решения». Ваденшо вдруг горько усмехнулся. «После этого я не уверен, что хочу оставаться в секции. Теперь, когда Гульберга и Ротингера нет в живых, мне приходится принимать главные решения в одиночку». «Ты же все последние месяцы последовательно саботируешь каждое мое решение. И я опять повторю, решения, которые вы принимаете, безумны. Это кончится катастрофой, возможно, но твоя нерешительность гарантировала бы нам крах. А сейчас у нас, по крайней мере, есть шанс, и, похоже, все получается. Миллениум скован по рукам и ногам. Они, возможно, подозревают о нашем существовании, но им не хватает документации, и они лишены возможности разыскать как ее, так и нас. Мы держим все их действия под жестким контролем». Ваденшо посмотрел в окно, откуда виднелись коньки крыш нескольких соседних домов. «Нам осталось только разобраться с дочерью Золоченко. Если кто-нибудь начнет копаться в ее истории и прислушиваться к ее словам, может произойти все, что угодно. Но через несколько дней начнется суд. И потом все будет кончено. На этот раз мы должны закопать ее настолько глубоко, чтобы она уже никогда больше не могла представлять для нас опасности. Ваденшу помотал головой. «Я не понимаю твоего отношения к делу», — сказал Клинтон. «Да, разумеется, вам его не понять. Вам только что исполнилось 68. Вы умираете. Ваши решения нерациональны. Но вам, тем не менее, удалось околдовать Георга Ньюстрёма и Юнаса Сандберга. Они слушаются вас так, будто вы бог-отец». «Я действительно бог-отец во всем, что касается секции. Наша решимость дала секции шанс. И я со всей уверенностью заявляю, что секция никогда больше не попадет в такое бедственное положение. Когда все закончится, мы должны провести комплексную проверку ее деятельности. Ясно?» «Новым руководителем станет Георг Ньюстрём. Он, конечно, слишком стар, но других кандидатов у нас нет, а он пообещал остаться еще минимум на 6 лет. Сандберг слишком молод. И вследствие твоего руководства неопытен. К настоящему моменту ему следовало бы уже быть полностью обученным». «Клинтон, неужели вы не понимаете, что натворили? Вы убили человека. Бьорк проработал на секцию 35 лет, а вы приказали его убить. Разве вы не понимаете? Ты прекрасно знаешь, что это было необходимо. Он нас предал, да и не смог бы выдержать давление. Начни полиция его прижимать». Ваденшев встал. «Я еще не закончил. Тогда нам придется продолжить разговор попозже. Вы тут лежите и воображайте себя всемогущим, а меня ждет работа». Ваденшев направился к двери. «Если это противоречит твоим моральным принципам, почему бы тебе не пойти к Бублански и не сознаться в своих преступлениях?» Ваденшев повернулся к больному. «Эта мысль мне в голову приходила. Но что бы вы там ни думали, я изо всех сил защищаю интересы секции». Открыв дверь, он столкнулся с Георгом Ньюстрёмом и Юнасом Сандбергом. «Привет, Клинтон», — сказал Ньюстрём. «Нам необходимо кое-что обсудить». «Заходите». Ваденшев как раз собирался уходить. Ньюстрём подождал, пока дверь закроется. «Фредерик, я очень беспокоюсь», — сказал Ньюстрём. «Почему же?» «Мы тут с Сандбергом размышляли. Происходят какие-то непонятные вещи. Сегодня утром адвокат Саландер передала прокурору ее автобиографию». «Что?»